Евгений Лисицын, Дмитрий Дорничев. Имя нам — Легион. Том 16. Глава 1. Весь день и следующую ночь в компании Рокси прошли очень плодотворно. Оправившись от первоначального шока, Лолька окрестила меня безумцем и выбежала из кабинета. Я вновь увидел ее минут через 15, посвежевшую и в рабочем комбинезоне. С торжественным видом поставив на мой стол большую миску начос и бутыльки с сальсой и особо острым соусом, она присоединилась к мозговому штурму. Рокси настаивала на создании собственной спутниковой сети. Она помогла бы нам гораздо больше пилотируемого корабля. Связь, разведка, орбитальное оружие сильно увеличат наши возможности. Мне же хотелось создать что-то вроде шаттла или аналога Сагитарии. Работающий прототип привлечет к нам столь необходимых помощников. Следующим шагом можно сделать космическую станцию. Правда, пока я не мог определиться с ее предназначением. Самое логичное — разместить там новые серверы для Андрея и других ИИ, что значительно увеличило бы их мощность. Подобные, изящные на первый взгляд решения — содержала в себе один огромный минус. Когда прилетят жуки, они неизбежно уничтожат станции. Тем более, по понятным причинам, поставки серверов с Нирла прекратились, мы уперлись в потолок возможностей по дешевому улучшению Андрея. Закупать их в Легионе пока что было неоправданно дорого. В идеале заняться бы разработкой собственного железа, но мы упирались в замкнутый круг». Рокси не могла делать все и сразу, ей требовались помощники, а они не приходили без видимых результатов. «Может, действительно показать им корабль, на котором прилетели Валькирия с Фокси?» — предложила Лолька страдальческим тоном. «Ну, серьезно, к нам тогда очередь выстроится». «Думаешь, они не поймут, что у нас нет нужных технологий, и мы не сможем построить второй такой же?» «Разбегутся или займутся саботажем». Вздохнул я, массируя занывшие виски. «Пока выкручиваемся сами». «Тогда скажи рабочим, чтобы ускорялись с постройкой серверной для моего ИИ». Для расчетов и симуляций она использовала заготовку «Сферратус-10», чтобы не перегружать Андрея. «Он сильно тупит на текущих мощностях». «Хорошо, сделаем. У него все нормально с лояльностью». В Федерации позаботились, чтобы их разработки не могли причинять вреда своим хозяевам. Продукт технологий отщепенцев оставался темным лесом. «Разумеется, я не оставила ему шансов не выполнять мои приказы». Рокси пожала плечами с равнодушным видом. «Все придумали за нас. Немедленное стирание ядра в случае неподчинения». «А не может быть такого, что смерть покажется ему избавлением от мучительного рабства?» На меня посмотрели таким взглядом, будто я ребенок, спросивший, почему трава зеленая. Понятно, можешь не отвечать. Принесенная Лолькой миска давно опустела, когда мы, наконец, составили план. Закинувшись энергетиками, она отправилась в мастерскую собирать пробный спутник. У нас имелось неоспоримое преимущество перед другими государствами. Нам не нужно выводить их на орбиту с помощью огромных ракет. Достаточно попросить Нууру прихватить дополнительный груз. Шаттл Нирлян по-прежнему курсировал между Амурочкой и станцией, собирая ресурсы для следующего улучшения. «Кстати, минуточку!» Осененный внезапной мыслью, я выбежал из кабинета, столкнувшись с Фокси в кигуруми на голое тело. Мы взаимно одарили друг друга охреневшими взглядами. «Тебе не жарко?» Наконец спросил у обладательницы шикарного меха. «Хотя о чем это я?» Он же концентрировался только на заостренных ушках и мягком хвосте. «Есть немного», — кивнула фурсианка. «Но эта одежда такая мягкая и удобная. Прямо не могу». Она скрестила ноги, схватившись за грудь, и слегка потрясла бедрами. У меня от умиления чуть лицо не сломалось. От сердечного приступа отделяло отсутствие гигантской надписи «Кавай!» Вот, кстати, еще один позабытый мной вопрос. Маскировка. «Идем в мой кабинет. Нам нужно поговорить». Параллельно проверил Валькирию. Она по-прежнему сражалась на Гладиусе. Вот кто настоящий трудоголик. «Я думала, мужчины боятся этой фразы», — нервно улыбнулась Фурсианка. Она присела на диванчик, скромно сложив руки на коленях. «Я что-то натворила?» «Все в порядке. Это я позабыл про вас из-за других дел. Вы же не собираетесь вечно торчать во дворце, никому не показываясь на глаза?» Пока что доступ в наш дом имели немногочисленные доверенные люди. Витек, Роман, Богомол и Медведь. Мы отказались от прислуги. За чистотой присматривали разработанные Лолькой миниатюрные роботы. Вскоре их заменят андроиды с корейского завода. Первая опытная партия не за горами. Нужно продумать вашу маскировку. Тебя сделаем косплеером. Все японцы падут к твоим ногам. «Кто это?» — насторожилась лисичка. «И зачем им это делать?» С помощью Андрея провел в Фурсианке познавательную лекцию о культуре Японской империи, или, скорее, сёгуната. Несмотря на традиционную ориентированность на внутренний рынок, существовал один продукт, который они широко поставляли всему миру — аниме. Фокси была вылитой кицуне, священным духом из мифов. Добавить немного макияжа, и она непременно покорит своим видом миллионы японцев. Не зря же Мэй приняла инопланетянку за китайскую лисицу. У каждого народа свои верования. «То есть мне изображать из себя мифическое создание?» — звонко рассмеялась девушка. «Не лучше ли сказать правду?» «Всему свое время. Нельзя же просто так взять и заявить во всеуслышание: инопланетяне существуют, вот они, вот их корабль, вас всех скоро сожрут». Мы вместе посмеялись над возможной реакцией случайного человека, услышавшего подобную фразу. «Мы постепенно готовим Землю к правде, без резких потрясений. Если кто-то спросит, говори, что ты очарована легендами о кицуне и изменила себя магией. С Валькирией сложнее». «А в чем проблема? У вас же есть игра про легион. Люди к нам до сих пор не привыкли». Чуть не ударил себя по лбу. «Точно!» Андрей попытался сделать вид, что он резко оглох, но я все же передал ему указ немедленно разработать обновление с добавлением эльсов, фурсов и нирлян в качестве легионеров. «Сделаем Валькирию фанаткой собственной расы. А на крайний случай...» Открыв магазин охотников на Белый Рой, купил давно запримеченное снаряжение. Фокси с непонятным трепетом приняла от меня материализовавшийся кулончик. Надевшую украшение фурсианку накрыла высококачественная иллюзия, превратившая ее в обычную земную девушку. «Тоже вариант». Проведя рукой по мнимой пустоте, я наткнулся на отклонившееся назад ушко. «Ах да, собственно, о чем я хотел с тобой поговорить». «Серьезно? То есть сейчас мы с тобой сидели и молчали?» Она снова нервно хихикнула, хитро поблескивая глазами. «Ты будто чего-то боишься или что-то скрываешь». Прищурившись, подобрался к ней вплотную, шумно принюхавшись. «Ну-ка, признавайся». Разумеется, я не мог уловить запах лжи, но посыл более чем понятен. «Я воспользуюсь правом хранить молчание». Она нарочито медленно попыталась сбежать. «Ты не сможешь развязать мне язык, особенно щекоткой». «Ну ладно, вызов принят». Набросившись на хохочущую лисичку, мучил ее долгих 5 минут, пока она, наконец, не сдалась. Обессиленная фурсианка развалилась на диване, посматривая на меня с непонятной нежностью. Интересная реакция. «Извини, я подумала, ты хочешь поговорить про Алистру?» «Собственно, да, так и есть». Во взгляде Фокси мелькнула паника, совсем на нее не похоже. «Что случилось? Почему она сидит на корабле, а не здесь с нами?» «Я не хотела тебя беспокоить. Мы с Вэл и так свалились вам, как снег на голову. В отличие от Алистры, нас многое с тобой связывает. А моя сестра, получается, вообще незнакомка. И, ну, она совсем не такая». Под моим недоумевающим взглядом лисичка окончательно стушевалась, густо покраснев. «Ну, у нее пока никого не было». «Погоди, ты правда думаешь, что едва твоя сестра появится во дворце, я потащу ее в постель?» Я вдруг ощутил острое желание что-нибудь сломать. «Сколько можно? Я не озабоченный псих, не пропускающий ни одной юбки. Откуда, блин, берутся эти слухи?» «Прости», — искренне воскликнула Фокси. «Я перестаю мыслить здраво, когда речь заходит о сестренке». «Не волнуйся, я о ней позабочусь». «Да не в том смысле». Уловив тихое хихиканье, понял, что меня все это время разводили. Зарычав от ярости, набросился на убегающую лисичку. «Ах ты, хитрая жопа! Ну, держись!» Уснули мы прямо там. Не было сил идти в спальню. Да и зачем, когда Вика предусмотрительно разместила в моем кабинете отличный диван и небольшой душ? Следующие дни прошли в плодотворной работе. Девушки осваивались на земле, включая присоединившуюся к женской компании Алистру. Вторая фурсианка-лисичка оказалась немного ниже Фокси и гораздо слабее на вид. Она много времени проводила в коммуникаторе, просматривая видео или набрасывая гневные статьи. Поскольку девушка больше не боялась репрессий со стороны правительства, она обрушилась на него с яростной критикой, разоблачая насквозь коррумпированную систему Фурса. За это родная империя немедленно объявила девушку предателем собственной расы, зато две другие, наоборот, широко цитировали последнюю независимую журналистку, пока им это было выгодно. И ведь не врали. Наша встреча прошла немного смазанно. Грозная акула-пера дико оробела при виде знаменитого легионера, с которым так сильно хотела познакомиться. Мы обменялись приветствиями, повисла неловкая пауза, изредка нарушаемая пустыми вопросами. Ситуацию тогда спасла Вика, утащившая Алистру осматривать дворец. С тех пор мы не общались, да и некогда особо было. Закончив со срочными делами на земле, я отправился на Гладиус, где помогал Трою с интерьером наших заведений или Валькирии с управлением Центурией. На третий день я получил сообщение от Мэй с просьбой поговорить в любое удобное время. Она удачно написала сразу по завершении очередной миссии. Я появился перед смущенной китаянкой ровно через 5 минут. Что-то случилось? Недавние события сделали меня немного подозрительным. Никогда не знаешь, в какой момент следующая девушка решит тебя удивить. «Ничего особенного, господин Игорь», — улыбнулась она. «Мне позвонил губернатор Харбина. Раньше он говорил со мной через стиснутые зубы, а теперь весь такой вежливый, рассыпался в любезностях, спрашивал о здоровье». Я молчал, давая принцессе выговориться. Кажется, звонок здорово задел ее за живое. Загоревшее на летнем солнце лицо вновь побледнело. «Ты ведь помнишь про запуск второго реактора в Харбине? В его честь устраивают большой бал. Нас пригласили в качестве почетных гостей. Отказ воспримут тяжким оскорблением». Я тяжело вздохнул, договорив за нее. Вот ведь не было печали. Нас двоих или вообще всех? «Про госпожу Викторию в письме ничего нет. Там лишь наши имена», — сказала она с легкой опаской. Боялась вызвать негативную реакцию. Интересно, чью? Ну и хорошо. Не хватало ее тревожить. У Рыжей начался второй сезон дистанционных съемок в корейской дораме. Она бы, конечно, поехала со мной в Китай, но без особой радости. Рокси занята в мастерской, Валькирии и Фокси рановато выходить в свет, и они все равно в другой вселенной. Ну и хорошо, отличная возможность узнать получше собственную жену. Значит, летим вдвоем. Когда самолет? Эдинбург, Королевство Шотландия, Британская империя. Это место всегда пользовалось одинаково дурной славой у детей и взрослых. Окруженный густым садом трехэтажный готический особняк на краю обрыва словно сошел с афиш фильмов ужасов. Там точно должны были обитать призраки или кто похуже. Живущим в окрестностях детям оставалось лишь гадать. Несмотря на постоянное подначивание, до сих пор не нашлось мальчишки, отважившегося пересечь решетчатую ограду из заостренных пик. Нанятая прислуга раз в неделю проводила уборку во всех комнатах, кроме одной, и заполняла холодильник контейнерами с едой. Они не знали, кто их наниматель, все переводы были анонимными. Слухи ходили самые разные, от скрывающегося королевского бастарда до иностранного принца, тоскующего по местным красавицам. У шотландцев определенно все было в порядке с чувством юмора. Дождавшись хлопнувшей входной двери, Диана со вздохом открыла дверь рабочего кабинета, выпуская в коридор спертый воздух. Графиню Кавендиш переполняли подозрения. В каждом человеке она видела возможного агента Белого Роя. Враг коварен, она ни за что не подпустит его на расстояние вытянутой руки. Убедившись, что слуги точно ушли, они прячутся за углом с занесенным топором, девушка открыла холодильник. Схватив бутылочку с йогуртом, она испустила недовольный вздох. «Почему они привозят так мало? Всего 10 пачек. Их же едва хватает до конца недели». Открутив крышку, Диана жадно выпила сладкую жидкость, помогающую мозгу взбодриться. Успокоившись, она осмотрела заполненные пластиковыми контейнерами полки. По понятным причинам графиня старалась употреблять еду в заводской упаковке. В ней проще обнаружить яд. «Они знают, что я знаю», — напомнила она себе, подавив желание сходить в ресторан. Сбросив с себя старую пижаму, девушка взяла запечатанный пакет с чистой одеждой и направилась в душ. Хорошенько отмыв себя, нормально позавтракав и размявшись, повеселевшая Диана с пшиком открыла новую банку энергетика. Очень хотелось развалиться на диване в праздном ничего не делании, но работа не ждет. Рухнув в скрипучее кресло на колесиках, графиня Кавендиш совершила полный круг, приводя мысли в порядок. С примечательной поездки в Америку прошло немногим больше месяца. Первую неделю в Британской империи Диана отчаянно воевала с обозлившимися из-за смерти брата родственниками. Никто не поверил в ее непричастность. Они напирали, что раз ей помогли выбраться из тюрьмы строгого режима в Мехико, то убить беззащитного парнишку — вообще плевое дело. То, что вообще-то дворяне считаются военной элитой и должны уметь сражаться, аргументом не считалось. Диана никому не рассказала о космических паразитах. Не хватало еще попасть в психушку. В итоге графиню лишили доступа к управлению семейными активами и попытались насильно выдать замуж за опального дворянина, старого жирного Борова. Диана тогда наговорила много лишнего, пригрозив собственным уходом из рода. Благо, у нее перед глазами имелся прекрасный пример — Виктория Устинова. Несмотря на давление семьи, знаменитая русская баронесса отказалась выходить за французского герцога. Она в один момент стала героиней тысяч девушек по всему миру. Благодаря ей все больше молодых дворянок отваживались говорить «нет». Сошлись наподобие компромисса. Диана остается Кавендиш и может заниматься чем угодно, главное, подальше от чужих глаз. Девушки полностью перекрыли доступ к семейным финансам, запретили появляться на родовой территории и вообще вычеркнули из жизни рода. Ее имя больше не упоминалось на общих ужинах. Единственным, кто сохранил ей верность, оставался дворецкий. Переживший 3 поколения патриархов старик пожалел юную леди. Раз в неделю он присылал краткую выжимку о новостях в роде, которую девушка не читала. Диану больше не интересовал клубок змей, где ей не повезло родиться. Все ее мысли занимал Белый Рой. Преданная собственной семьей, девушка не оказалась на улице, ведь у нее имелись и собственные средства. Акции крупнейших британских и американских компаний, собранные за годы игры на бирже миллионы, переведенные на офшорные счета сбережения, классические золотые слитки. Она могла жить на широкую ногу, остаток долгой жизни не переживая о деньгах, что позволяло ей полностью сосредоточиться на важном деле, выкинув из головы раздражающие мелочи. Больше ничто не имело значения, кроме космической угрозы. Диана проделала огромную работу, перерыв всю сеть в поисках нужной информации. Разбираясь, она немного лучше в работе поисковика, сильно бы удивилась, насколько легко ей удавалось находить разные интересности, включая секретные данные. Все стены в относительно небольшой комнате с заваленными бумагами столом закрывали фотографии, газетные вырезки и распечатки статей из интернета. Они соединялись булавками с натянутыми красными веревками, образующими гигантскую паутину. Любая, даже самая незначительная связь разных объектов становилась поводом воткнуть очередную иглу. Столь старомодный способ анализа помогал девушке четче видеть картину. Жаль, она постоянно ускользала. Отдельные фрагменты не желали складываться в цельный пазл. Без особого результата, покрутившись в кресле, девушка с решительным видом раскрыла крышку ноутбука, запуская полюбившуюся игру. В «Легионе» все просто. Есть винтовка, есть враг, направляешь первую на второго и побеждаешь. Сегодня ей выпала миссия против синего роя. «Почему всегда гребаный светофор?» — недовольно проворчала она под нос, пачками раскладывая несущихся на нее мурглов. Диана достигла хороших результатов, расстреливая булькающих уродцев из полюбившегося дробовика метла. «Хоть бы раз выставили против белого роя, я бы узнала побольше про уродцев». Диана не сомневалась. Разработчик игры знал о вторжении. К фотографии Игоря Покровского вело больше всего красных нитей. Его лицо практически полностью окружали разноцветные булавки. Добежав до очередной контрольной точки, девушка вдруг закричала во все горло. «Я поняла! Поняла!» Она резко вскочила с опрокинутого стула, с безумным видом захлопав в ладони. Внезапная вспышка озарения походила на взрыв плазменной бомбы из недавней миссии по уничтожению Джаггернаута. «Они все вообще не похожи! Насекомые, рыбы, животные! Несмотря на это, они все рой! И личинки тоже! Четвертая разновидность! Значит... значит...» Она резко уставилась на покрытую алой паутиной стену, пытаясь осознать необъятное. Давно ее сознание не было настолько ясным. «Создатель игры готовит нас к вторжению. Белый рой — лишь первый шаг. За ними придут остальные. Почему он не сообщит правительствам?» «Ха-ха, очень смешно. Я же сама ничего не рассказала собственной семье. Сожри их всех, демоны. Кто ему поверит? Наступит паника. Мы перебьем друг друга еще до вторжения. Значит...» «О, нет...» Графиню Диану Кавендиш внезапно покинули силы. Она промахнулась мимо кресла, с грохотом упав на холодный пол. «Нам конец. Полный и бесповоротный конец. Пора присмотреть себе место на кладбище. Ни за что не соглашусь на семейный склеп». Девушка почти 15 минут гипнотизировала стену, глядя на фотографию Игоря Покровского с его собственной свадьбы на китайской принцессе и великолепной Виктории. Молодой человек с остальным взглядом выглядел очень уверенным в себе. «Вот, значит, кем ты был», — вздохнула она. «Я все же угадала. Ты граф». «Ах, плевать! На все плевать!» Аккуратно поднявшись, Диана направилась на кухню. Пройдя мимо холодильника, она рывком распахнула запертый буфет, поморщившись от громкого треска старого дерева. Случайно вырвала замок. Тоже плевать. Это вообще-то ее дом, записанный на подставное лицо. Быстро, чтобы не успеть передумать, девушка схватила бутылку отличного шотландского виски, сорвала пробку и припала к горлу, жадно сделав первый глоток. Напиться перед концом света показалось ей отличной идеей.